Григорий, не дело, вступил с Кошевой, отводя от сморщенного носа валета Григорий в кулак. Казацкие замашки бросать бы надо. И не совестно. Совестно, Мерехов, стыдно. Валет встал, неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал, повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория. Еще в Красной гвардии был. Жандармерия. Таких мы на распыл пущали. Не стерпел и Григорий, выталкивая валета в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских сапог, недобрым голосом пообещал: «Ступай, ноги повыдергаю». Ни к чему это. Ну что, чисто как ребятишки. Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория. Мишка молча покусывал губы, видно, сдерживал просившееся наружу резкое слово. «А он что не свое на себя берет? Что он расходился?» — оправдывался Григорий не без смущения. Христоня глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой ребяческой улыбкой. Чудок не избил его. Там и бить-то. Раз, хлопнуть и мокро. «Ну как вы? Надо дело делать!» Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого. Ответил натужно: «Что ж, Михаил, Григорий, он отчасти прав. Как это, сняться да и лететь? У нас семьи». «Да ты погоди!» — заторопился он, уловив нетерпеливые Мишкины движения. «Может, ничего и не будет? Почем знать? Разбили отряд под Сетраковым, а остальные не сунутся. А мы погодим трошки, там видно будет. К слову сказать, и у меня бабы с детем, и обносились, и муки нету. Как же так, сгребся да ушел? А они при чем останутся?» Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд. «Не думаете уходить?» «Я думаю, погодить с этим. Уйти завсегда не поздно. Вы как Григорий Пантелеев. И ты, Христан. Стало быть так, повременим». Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христони, оживился. «Ну, конечно, я про то и говорю. За это и с валетом поругался. Что это, лазу рубить, что ли? Раз, два и готов. Надо подумать. Подумать, говорю». Дон, дон, дон, дон сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки. Над бурой гладью полой воды, над непросохшими меловыми мысами горы звон пошел перекатом. В лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки. Стеня замер. И еще раз, уже безостановочно и тревожно. Дон, дон, дон, дон. Она кличут. Христоня часто заморгал. «Я за раз на баркас. На этот бок в лес. Потель меня и видали». «Ну так как же?» Кошевой тяжело по-стариковски встал. «Не пойдем за раз». За всех ответил Григорий. Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел со лба тяжелый, вытканный из курчавых завитков, золотистый чуб. «Прощевайте. Расходятся, видно, наши тропки». Иван Алексеевич улыбнулся извиняюще. «Молодой ты, Мишка, горячий. Думаешь, не сойдутся? Сойдутся. Будь в надежде». Попрощавшись, Кошевой вышел. Через двор махнул на соседнее гумно, у канавы жался валет. Он словно знал, что Мишка пойдет сюда. Поднимаясь ему навстречу, спросил: «Ну?» «Отказались». «Я еще раньше знал». «Слабяки, а Гришка, подлец он твой, товарищ. Он самого себя раз в год любит. Обидел он меня, сволочь. Рад, что сильнее. Винтореза при мне не было, убил бы», — сказал он хлипким голосом. Мишка, шагая рядом с ним, глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ведь убил бы хорек». Они шли быстро, каждый звяк колокола